Тревогу отменили через час, люди Белорецких прибыли примерно к этому же времени. Гончарова, одержимого бесом, забрали, не утруждаясь при этом попросить меня помочь парню. Судя по всему, с процессом экзорцизма у местных силовиков проблем уже не было. За всеми этими делами и свалившимися проблемами я совсем забыл про прибывших в княжество по мою душу Меньшиковых. Девушки прождали меня практически весь день, прежде чем я смог вырваться из школы и под охраной целых двух элитных отрядов, приехать в назначенное место. «А вам обязательно всей толпой со мной идти?» Оглядев сидевших передо мной Виктора и Святогора, бросил я. Вместо ответа получил лишь короткие утвердительные кивки от обоих командиров и последующее гробовое молчание. «Мне сейчас навстречу в ресторан идти, ужинать, понимаете? Штурмовать его не надо». Вновь бросив пару вопросительных взглядов на непробиваемых собеседников, я неуверенно добавил: «Один отряд пускай здесь остается. Я, Леша, твоим приказам не подчиняюсь. Князь сказал охранять везде и всюду, мы выполняем». Снизошел до ответа Виктор: «Пусть Пересвет улицу покараулит», — добавил он следом, отчего у Святогора сжались челюсти. «Мы с ребятами из Тайфуна действительно прекрасно сработались. Причем до такой степени, что я уже иногда забывал об их присутствии. Вдобавок, они неплохо помогали мне динамить фанатиков, за что я парням был благодарен отдельно. Со своей стороны, старался тайфуновцев не подставлять перед высшим руководством, отчего даже на эту встречу вырвался из школы как положено, заранее всех известив и предупредив, вместо уже банального путешествия по изнанке со своими бесами. В ответ, правда, белорецкие настояли на дополнительной охране, ввиду чего отряд «Тайфун» выдвинулся со мной в своем самом полном составе, вместо смены из 5 человек, которыми они обычно дежурили в школе посменно. Переведя взгляд на Святогора, я прочитал на его лице непоколебимую решительность и, возможно, профессиональную ревность. В общем, обижать дядьку, задвигая его на второй фронт перед конкурентом, я не рискнул. Только одно условие. С нажимом в голосе бросил я: «Вы работаете в связке, а не конкурируете между собой». Не дожидаясь ответа командиров, я потянулся к ручке, желая покинуть авто, но тут же был остановлен. «Привыкай, сначала мы», — бросил Виктор, после чего они со Святогором поочередно покинули сенат. Глава 18. Прибытие в ресторан против моей воли получилось максимально пафосным. Учитывая, что примерно столько же охраны, сколько и со мной, прибыло вместе с Меньшиковыми, мы буквально заняли половину зала. Ощущения были непривычные, особенно когда поймал на себе полные удивления взгляды дожидавшихся меня девушек. «А ты умеешь эффектно появляться», — мельком бросив взгляд на рассредоточивающихся по помещению людей, произнесла Валерия. Девушка, что называется, цвела и пахла. Роскошные светлые волосы, приятный невычурный макияж и подчеркивающая фигуру черная облегающая блузка, либо платье, что было трудно понять из-за стола. «Это он умеет», — лукаво улыбнувшись, согласилась Катерина. «По первому дню знакомства помню. Вы не поверите, но оно само», — буркнул я и, опомнившись, добавил: «Очень рад вас видеть. С каждым годом все краше и краше». Обе аристократки изобразили легкое стеснение и следом же поблагодарили за комплимент. К слову, Катя выглядела не менее шикарно, и теперь, когда ее младшая сестра по-настоящему расцвела, между девушками было очевидно сильное сходство. «Мы тебе, конечно, за твои красивые глазки и слова все прощаем», — начала говорить Лера, пока Катя молча изучала меня взглядом. «Но что у вас сегодня там стряслось, почти весь день тебя ждать пришлось?» Тревога была на территории школы, нехотя начал я. «Пока все разрешилось, много времени прошло. Знаем мы проблемы, с которыми столкнулся потенциал», — поморщила носик Катя. «Как и их причину», — закончила она, бросая на меня многозначительный взгляд. «Давайте сначала поедим, а потом уже обсудим дело, с которым вы сюда прибыли». Не проявляя интереса к последней фразе, ответил я и взмахом руки подозвал официанта. Что-то делать на голодный желудок я соглашался и мог только в экстренных ситуациях. В остальном же, если обстановка располагала, будьте добры, дайте поесть. Меньшиковы с радостью согласились на мое предложение, поэтому дальше беседа перетекла в несколько иное русло. «Я слышал, что Олег построил завод по созданию полупроводников», — произнес я, когда официант принял заказ и отошел от нашего стола. «Следишь за нами?» — состроив хитрую моську, улыбнулась Лера. «Конечно», — не стал отпираться я. «Будь у меня его номер, даже бы позвонил и поздравил. Перспективное,

которые за время своего монолога я демонстративно разложил на столе. Вмиг вылетевшие сквозь сиденье на креслах штыри, буквально насквозь прошили сидевшие на них задницы благородных. Правда, обещанного пробития черепов моих врагов не случилось. Те, когда только запахло жареным, постарались, насколько я им это позволил, отклонить свои тела в сторону. Добивать не буду. Оглядев безмолвно истекающих кровью барона и графа, бросил я: если ваши лекари подоспеют вовремя, может быть, и выживете. Мои люди этому препятствовать не станут. Но если через неделю я не увижу огромного прогресса и положительных изменений в наших с вами отношениях, то вы все четверо отправитесь к нему в пасть. Живьем. Не поворачиваясь в сторону огромного мутанта, стоявшего у меня за спиной, голосом полным стали произнес я: будем считать это вторым и последним предупреждением, и не советую болтать языком. Рыкнул я, закончив свою речь: что тут скажешь, одно дело врага в бою убивать, а другое просто давить взорвавшихся идиотов. Последнее почему-то давалось мне очень трудно, видимо, еще до конца не очерствел, либо наивность и вера в чудо до сих пор проскальзывает. Впрочем, в случае их неповиновения, добить их я смогу в любой момент и уже со спокойной душой. Шансов жить спокойно я им дал явно больше положенного. Ну а сейчас дядя Святогор с юристами будет доить этих чертей до тех пор, пока не обдерет обоих как липу. Я же оглянулся по помещению на торчавшие из кресел колы и силой телекинеза вырвал из каждого по дорогому камушку, предусмотрительно в них встроенному. В следующий миг отпустил контроль над благородными, что совместилось с громкими хрипами и возгласами на весь кабинет, и вместе со своими друзьями направился в сторону дверей. Всем привет, друзья! По просьбам читающих написал небольшой пост-напоминалку, если кто забыл, как и откуда взялись те или иные персонажи. Делалось на скорую руку, поэтому явно всех не вспомнил. Пишите в комментариях или личных сообщениях, что туда еще стоит добавить, я буду его редактировать. Ссылка на пост: https://outhartaday.post 442865, глава 20. Разборки с вассалами, бесами, рвущимися на территорию потенциала, и проблемы на личном фронте здорово отвлекли меня от остальной реальности. Поэтому конец второй четверти и сопутствующие этому событию ворох контрольных работ подкрались очень незаметно, а тут еще и Новый год на носу. Ребята, это наш выпускной класс. Дождавшись, когда все стихнут и переведут внимание на инициатора собрания, начало Алина: неизвестно, как в дальнейшем сложится судьба каждого из нас, кто куда попадет и где окажется. В общем, я бы очень хотела и надеюсь, вы меня в этом поддержите, чтобы Новый год мы встречали все вместе, нашей большой и дружной компанией. В воздухе повисла неловкая пауза, во время которой присутствующие стали странно переглядываться между собой. После окончания занятий мы выбрались в школьный парк, где заняли одну из скамеек по просьбе Белорецкой, которая позвала нас на важный разговор. «Вижу, вам идея не очень понравилась», — расстроенно нарушила тишину подруга. «Да нет же», — осторожно начал я, оглядываясь на друзей. «Просто там ведь будут одни аристы. Мы там будем белыми воронами среди вашей тусовки». Откровенно говоря, я совсем малость лукавил и больше говорил от лица друзей, нежели чем от себя лично. Само мероприятие, точнее новогодний прием, который князь Белорецкий устраивал каждый год, меня ничем особо удивить не могло. Я был там несколько раз, в том числе даже разок официально, по личному приглашению Евгения Константиновича, белыми воронами в школьной униформе. Поморщившись, дополнил меня Степан, тем самым в точности объясняя причину отсутствия у ребят хоть капли восторга на озвученное предложение. Но в целом, продолжил я, отмечая расстроенную моську подруги, проблема с одеждой вполне себе легко решаема, если вы, конечно, сами имеете желание пойти. Окончательно встал я на сторону Алины. На лицах друзей промелькнула искра заинтересованности, особенно это было заметно в глазах Маши. Еще бы, новогодний бал, наряды, костюмы, прически, мало кто из девушек, особенно в таком молодом возрасте, остаются к подобным вещам равнодушны. Одену вас так, что все благородные будут спрашивать номер вашего портного, подхватила мои слова Белорецкая, моментально воодушевившись. Сделаю вам новогодний подарок, с вашего позволения, добавила она уже скромнее. Еще какие-то возражения либо пожелания имеются? Оглядывая скромно мнущихся друзей, бросил я, понимая, что напрямую они ни о чем не попросят из-за этой самой скромности. Ну вот и договорились. Довольно хлопнула в ладоши Алина, с улыбкой оглядывая друзей. Завтра все организую, а сегодня мне пора бежать. Попрощавшись с Белорецкой и оставшись вчетвером, мы с товарищами переглянулись, после чего первым возникшую тишину нарушил Степан. «Ну а что, мне идея нравится, задницы растрясем, развеемся, согласна», тут же вторила ему Морозова. «Отойдем», кивнув на сказанное ребятами, бросил мне на ухо Максим. «Ну пошли», оставив влюбленную парочку друзей наедине, мы с другом отошли от них на десяток метров, после чего он заглянул мне в глаза и неожиданно произнес: «Леш, займи немного денег», а, как оказалось, Аверин почему-то очень не хотел, чтобы в вопросах гардероба ему помогала именно Белорецкая или их семья. Я же, не став утруждать товарища объяснить его личные заморочки, просто предложил ему свою помощь, естественно, исключительно на безвозмездной основе. Во-первых, мы с ним друзья, а во-вторых, Максим не раз помогал решать мне мои проблемы, и я был только рад ответить ему взаимностью. Предупреждение Меньшиковых было весьма своевременным, потому как спустя буквально несколько дней в Тюмень под флагом империи прибыл московский самолет с кучей военных на борту. Некто Лобковский также числился среди этой своры, о чем меня известить не поленился аж сам граф Белорецкий. «Я надеюсь, тебе не надо объяснять, что этих людей со святошами путать не стоит. Я понимаю, кто это такие», — угрюмо кивнул я. «Хочу, чтобы ты вдобавок понимал, что если они захотят тебя арестовать, то бодаться вы с ними не будете. Я и это понимаю», — закончил я за графа. «Напротив, будем. Но у этого всего будет очень большая цена», — удивил меня Сергей Константинович. «Договориться полюбовно явно выйдет дешевле, поэтому веди себя адекватно. Тем более, что Тенишевых тебе прижать удалось. Посмотрим, к чему все в итоге приведет. Судя по тому, что я сейчас слышал из его уст, информация о купленном следователе до Белорецких еще не дошла». Майор ИСП Игнат Владимирович Лобковский себя долго ждать не заставил. Порешав свои дела и разного рода бюрократические формальности с местными органами власти, он во главе большой делегации прибыл к воротам потенциала, куда меня вывели ребята Виктора. Дядя Святогор был предупрежден о случившемся, поэтому помимо трех черных внедорожников с имперскими флагами на госномерах и двух тигров, на которых передвигался отряд «Тайфун», меня также ждал мой Аурус Сенат и еще два тигра с ребятами из Пересвета. Кортеж, к слову, получился больше, чем у князя, хе-хе. «Господин Обломов», встречая меня у ворот, бросил высокий мужчина в плаще: «Я, мне поручено расследовать ваше дело. Вам придется проехать с нами для допроса, на моей или на вашей», неожиданно для себя уточнил я, поглядывая на свой лимузин. «Редко выходит на нем ездить, поэтому в случае чего, я возможностью не пренебрегал, на нашей», проследив за моим взглядом, недовольно буркнул мужчина. В следующую секунду он махнул рукой, и дверь одного из их внедорожников приглашающе открылась, а сам Лобковский молча уставился на меня, в ожидании, когда я направлюсь в сторону машины. Не став заставлять присутствующих ждать, я молча проследовал к указанному автомобилю и протиснулся в его салон. С двух сторон тут же оказались два двухметровых мордоворота, а сам майор Лобковский сел на переднее сиденье, после чего с небольшой задержкой вся собравшаяся у ворот учебного центра толпа машин пришла в движение. Ехали молча, периодически переглядываясь со с трудом скрывающим свое удивление майором в зеркало. Не знаю, что творилось у него в голове, но настроение это ему явно не прибавляло. В конечном итоге мы прибыли к одному из полицейских участков, в котором и был выделен кабинет и несколько других помещений для прибывших гостей из столицы. Меня провели как раз-таки в одну из таких комнат, которую уже успели облюбовать бойцы из ИСП, и усадили в пустующее кресло, заставив еще около получаса прождать прибытия следователей. «Итак, Алексей Обломов», — произнес вошедший в компании нескольких офицеров Лобковский, присаживаясь напротив и открывая папку с очевидно моим личным делом. «Плохи ваши дела, очень плохи. А у кого сейчас хорошо?» — в такт говорящему устало буркнул я. «Что, простите?» — будто бы не услышал, — переспросил майор. «Хорошо там, где нас нет», — говорю. Сонно выдал я очередную поговорку пессимиста, хотя совершенно не разделял подобные настрои. «Да, вы правы, где нас нет, там хорошо, но сегодня, к вашему сожалению, мы в гостях именно у вас», — продолжил сгонять надо мной тучи майор, пока я пытался не уснуть. «Итак, что вы можете мне рассказать о ваших взаимоотношениях с родом Коломойцевых? Это мои вассалы». «Вот как, то бишь отрицать не будете? Тенишевы тоже», — кивнул я на слова офицера. «Интересно, интересно», — довольно бросил собеседник. «Позвольте же полюбопытствовать, Каким же это таким невероятным образом произошло такое чудо, что у простого простолюдина, извиняюсь за тавтологию, оказались в подчинении целых два благородных рода? На этих словах следователь уперся в меня взглядом своих внимательных глаз, будто стараясь залезть в голову. Им срочно понадобилась защита. Я смог ее обеспечить. Все как всегда и во все времена. Пожал я плечами и постарался скромно улыбнуться. «Защита от кого?» — усмехнулся майор. «То давно было, я уже и не вспомню. Юлите, прямо заявляю, это наше с ними личное дело», — спокойно ответил я следователю, без какой-либо агрессии в голосе. «Мне, кстати, до сих пор так и не объяснили, по какой причине я здесь оказался». «О, причина проста», — не сдерживая ухмылку начал он. «Вы просто украли у империи оружие и боеприпасов на несколько миллиардов рублей, и на этом, вроде бы, пока все». Звучит как обвинение. Поджал губы я и скосил глаза в сторону. «Наверное, и доказательства таких громких заявлений имеются. Зря храбритесь». Ни капли не смутился Лобковский. «Мы хорошо поработали с документами. К примеру, 5 лет назад, уперся он взглядом в свою папку. Пропала партия гранатометов и самых ходовых патронов калибра 7,62. Там же десяток ящиков гранат и прочей амуниции. До места назначения это добро не дошло, но принято офицерами вашей воинской части на транспортировку. Под все сопутствующие этому процессу подписи было: у меня есть своя воинская часть», — неподдельно удивился я. «Истинно так, к моему стыду, если это действительно так, я этого отнюдь не знал. Это действительно большой прокол не только мой лично, но и дяди Святогора, который уже чертыхался в наушник, а также СБ Белорецких. Правда, последних простить как раз можно, им бы за своим княжеством и вассалами уследить, не то что моими. Надо бы их проведать», — кивнул я собственным мыслям. «Когда, говорите, появилось?» 5 лет назад. Представляю заголовки газет. Не сдержавшись, хохотнул я. 13-летний оружейный барон простолюдин целых 5 лет до своего совершеннолетия водил за нос имперскую службу безопасности. История достойная не только книги, но и экранизации. Игнат Владимирович смутился. Сидевший на противоположном конце стола мужчина, вошедший вместе с ним в помещение и до этой секунды не проронивший звука, вытянул губы трубочкой, едва сдерживая улыбку. Я же продолжал хлопать глазами и пялиться на следователя, стоически изображал честный вид. «Разберемся», — бросил майор традиционное следовательское и продолжил. 4,5 года назад, вагон с артснарядами, 5 разных калибров, тоже не вы, а написано, что я, все за вами числится. Мне вот, внезапно, даже любопытно стало. Поморщился я. А вы нарочно ждали все эти 5 лет, пока я совершеннолетним стану, или тупо не замечали всех этих недостач, напрочь игнорируя тревожные сигналы с фронта? Задрал брови я и тут же добавил: вряд ли, ведь там молчали о недостачах. Так там, можно сказать, ваши люди и стояли. У них с нами связи, к сожалению, нет. Тут уж согласен, — буркнул я и следом же под нос добавил: это что за титаны там на ЛБС, что в условиях снарядного голода умудрялись не только не отступать со своих позиций, но и периодически даже наступать? А то, что не отступали, я точно знал. Мы сводку с фронтов последние годы стабильно изучали. Ну и интересовался я, как обстоят дела на вверенных моим вассалам участках. В общем, вину отрицаете и утверждаете, что вас подставили, — предельно скептичным тоном произнес Лобковский. Истинно так, даже при всех моих талантах, контрабанда оружием в столь юном возрасте мне была бы не по плечу. Тем более, если учесть то, что я учусь и безвылазно живу в школе-интернате. Бросил я, стараясь не думать об огромном оружейном складе в пещере Бобика. Даже если каким-то чудом вами будет доказано то, что вы в этих мутных схемах не участвовали, вам стоит знать, что вы, как сюзерен, несете ответственность за своих вассалов. Сжав челюсти, недовольно произнес майор, будто бы не замечая очевидных несостыковок, на которые я открыто указал. Но не уголовную, финансовую. И там набежало ой как немало. Разберемся. На этот раз произнес уже я, старательно изображая безразличие на лице. Глава 21. Когда допрос закончился и дверь в кабинет за спиной молодого парня закрылась, присутствующие мужчины молча, но весьма многозначительно переглянулись. Правда, возникшая тишина не смогла продлиться долго. «Игнат, тебе не кажется, что нас пытаются подставить?» Лобковский был полностью в своих мыслях и смог только что удивленно приподнять бровь, не сводя взгляда со своего коллеги. «Не у каждой княжны в Москве такой кортеж, как у этого пацана», старательно подбирая слово, продолжил капитан. «Да и белорецкие что-то уж слишком подозрительно его опекают. Не ссы, Пашка, и не таких обламывали. Ты смотри, сам не обломайся», поднимаясь с кресла, бросил капитан. «В смысле сам?» — удивился Лобковский, пристально оглядывая коллегу. «А в прямом», остановившись возле стола, произнес Павел и, развернувшись к майору, добавил: «То, что Обломова нагло подставляют собственные вассалы, и дураку понятно. Проблема в том, что те, кто его опекают, могут эту лавочку в любой момент свернуть, что, я уверен, скоро и произойдет. И тогда, крайне, можем остаться именно мы с тобой с этим нарисованным делом в зубах. Так что я тебе советую вернуть бабки и возвращаться в Москву. Кто и что тут своровал, уже ясно, а решение, что с ними делать, пока не принято. Собственно, лично я уже собираюсь домой. Не думал я, Ермолаев, что ты такой сыкла у меня», не стесняясь в выражениях, хохотнул Игнат Владимирович. «Надо будет, я и Белорецкого привлеку к ответственности. Видимо, мои яйца явно потяжелее твоих будут. Они еще градусов на 50 будут похолоднее, если ты будешь позволять себе говорить вслух подобную хрень на территории его княжества», — моментально парировал собеседник и на ходу по направлению к двери следом же добавил: «Я уехал, сошлюсь на состояние здоровья, а ты сам решай, как тут быть. Иди уже», — недовольно вздохнул Лобковский, переводя взгляд на стол, где в развернутой папке лежало открытое дело молодого светловолосого парня, улыбающегося открытой улыбкой на пришитой к первому листу документа фотографии. «Что же ты за фрукт такой, Обломов?» — тихо добавил себе под нос майор, мельком отмечая, как дверь за его коллегой негромко закрылась. «Мой первый допрос закончился ничем для оппонентов. Впрочем, было очевидно, что следователи только разворачивали работу и пока только вникали в материалы и суть дела, не торопясь при этом меня полностью и окончательно брать за жабры. Коломойцевы и Тенишевы тем временем клялись и божились, что со своей стороны сделают все возможное и не только, для того, чтобы уголовное дело остановилось и незваные гости вернулись в Москву. Только вот беда в том, что в Москве уже так или иначе заинтересовались происходящим, и совсем по-тихому все замять теперь явно не выйдет. Впрочем, конкретно сегодняшним днем все мои мысли плавно перетекли в совсем другую плоскость. Дни до Нового года за всеми этими событиями пролетели будто мгновение ока, и я не заметил, как потихоньку подкрался самый главный и любимый мной праздник. Именно сегодня, 30 декабря, и была назначена дата празднования Нового года среди элиты княжества. Я даже этому собственное название придумал – аристократический корпоратив. Школа ушла на каникулы и откровенно пустовала, и даже внутри жилого блока против всех традиций прошлых лет было не намека на торжество. Сколько я себя помню здесь, мы из года в год украшали общежитие и свои комнаты, и даже проводили конкурсы на лучшие оформления, но в этом году все было иначе. В течение всего последнего месяца всех учащихся, не считая выпускные классы, потихоньку распределили по оставшимся трем школам княжества ввиду возникших и серьезно участившихся угроз. Я это решение хоть и одобрял, но сейчас с большой тоской наблюдал за пустующим общежитием и в целом территорией потенциала. «Опаздываешь», — коротко бросил Степа, наблюдая, как в зал, где у нас уже началась тренировка, стремительно ворвался Максим. «Знаю», — недовольно буркнул тот в ответ. «Опять дома что-то», — осторожно попробовала предположить Маша. «Ну блин», — тем же тоном промолвил товарищ, снимая пуховик, добавил: «Хотят, чтобы меня тоже перевели в другую школу в связи со всем этим. Никак не могу матери объяснить, что даже будь у меня на то желание, выпускников уже никто за школьников не считает и куда-то переводить не собирается. А они с отцом готовы едва ли не сейчас идти к директору и настаивать на переводе. Ну жалко тебе, что ли? Пусть сходит, убедятся, что толку нет, может и успокоится. Вот еще чего, мне еще такого позора не хватало», — оглядывая нас, проворчал Аверин. «Нам сегодня во сколько?» «К 7». Посмеявшись на слова друга, бросил я и добавил: «Разбиваемся по парам, Маша со мной». «Экий ты хитрец», — усмехнувшись, моментально возразил Степа. «А может, лучше я с ней?» «Не е», — протяжно бросил я. «Ты ее жалеешь, а я нет. Так что давайте работайте с Максимом». «Я не про это», — на секунду смутился товарищ. «Просто мы с ним вымотаемся сейчас, а потом ты свеженький придешь», — притягивая к себе телекинезом боевой клинок, произнес товарищ. «Чё это он свеженький будет?» — недовольно вмешалась Морозова. «Я ему сейчас». Под такую незамысловатую беседу мы с ребятами и начали дневную тренировку, которую было решено провести несмотря на выходные дни и отмену всех занятий. И дело тут было не в фанатичной преданности спорту и неуемному желанию постоянно прогрессировать, а скорее намерению просто с пользой скоротать тянущиеся ожидания предстоящего торжества. «Ну, Машеня, действуй решительно и дерзко», – бросил я и сходу же ушел в оборону, отбиваясь от целой серии, которой одномоментно разразилась девчонка. «Терпеть не могу, когда ты коверкаешь мое имя», – прорычала она и следом же набросилась на меня с удвоенной силой. «Знаю», – только и успел отозваться я, уворачиваясь сразу от двух размашистых ударов оппонентки. Маша прекрасно владела клинком и демонстрировала хорошую выносливость, но была легче меня на весах практически на 40 килограмм. И если учесть то, что в скорости я уж точно ей не уступал, мои периодические контратаки становились тем еще испытанием для щита девчонки. «Тебе 3 часа хватит, чтобы собраться», – произнес я, отмечая, как девчонка выдохлась спустя час интенсивной тренировки. «Мы за это время все уже по несколько раз успели поменяться парами, провести спарринги с применением силы телекинеза и даже устроить небольшую силовую тренировку со снарядами. Издеваешься?» – фыркнула Морозова, сдувая в сторону мешающийся на лице локон. «Мне минимум 4 часа нужно, а лучше 5», – поспешно добавила она следом же. «Тогда тебе уже лучше идти», – кивнул я, поглядывая на часы, после чего с улыбкой оглядев товарищей громко бросил. «А вы как, тоже как принцесски собираетесь или еще позанимаемся? Я боюсь, если мы продолжим тренировку в таком же темпе, весь новогодний бал я проведу на стульчике, без всякого желания лишний раз поднимать свою 5-ю точку с места», – возвращая мне улыбку, ответил Максим. «Поддерживаю», – устало плюхнулся рядом с Авериным Степа. «Дохляки», – присаживаясь возле парней, фыркнул в ответ друзьям я. «Ой, вот не надо, как с Аней разбежался, так у тебя прям столько энергии стало, будто раньше она ее с тебя высасывала», – бросил Максим, отмахиваясь от моей шутки своей остротой. «Ой, не знаю, что она там из тебя высасывала, но Макс прав, ты с тех пор гоняешь нас как демон». Широко улыбаясь, вклинилась в наш разговор еще не успевшая уйти Маша. «Фу, извращенцы!» Поморщился я, сдерживаясь от смеха. «От этих я еще ожидал, но вот от тебя, Маша. А я что, я уже ушла», — бросила Морозова и, слегка покраснев, действительно поспешила на выход под наш громкий смех. «И во-вторых, никто ни с кем еще не расставался», — буркнул я уже тише, но сидевшие рядом друзья меня прекрасно услышали. Тренировку действительно пришлось закончить и вернуться в жилой блок. «Максим, кстати, свой костюм предусмотрительно взял с собой, чтобы уже из школы мы все вместе могли направиться на праздник». К 6 часам мы с парнями уже были одеты и дожидались Морозову, коротая время за приставкой в нашей со Степкой комнате. Когда Мария таки изволила закончить свои сборы и явить красоту окружающему миру, челюсть уронили все присутствующие в помещении. «Она, оказывается, девушка», — нарочно громко шепнул мне Максим, за что подруга, тут же хмуро его оглядев, продемонстрировала Аверину свой кулачок. Я же, отводя взгляд от шикарного черного платья, которое Маше подарила Белорецкая, покосился на Степу. Парень, похоже, немножко забылся и откровенно завис с придурковатой улыбкой на губах. Незаметно пару раз пихнув его в бок, я таки добился, что товарищ пришел в себя и попытался отвесить застывшей у входа девчонке комплимент. «Выглядишь это превосходно, вот», — показал он вдобавок большой палец Маше, на что та еще больше смутилась. «Всецело поддерживаю, однозначно всех затмишь», — согласно кивнул я в такт словам друга, а следом и Максим поддержал эту нелепую сцену. Впрочем, Маша, несмотря на свою привлекательную внешность, мужским вниманием была не разбалована, и наши куцые комплименты девушку вполне устроили. «Ой, ладно вам, пошли, может, уже, мой сенат последнее время все реже пылился в гараже, как, собственно, и вся охрана, которая с недавних пор сопровождала меня на всех выездах. Дядя Витя встретился нам прямо у подъезда общежития и, между делом посетовав на то, что мы совсем не торопимся, спешно скомандовал по рации всем начать движение». Видеть удивленные лица друзей, отмечающие, какой кортеж нас ожидает у внутренних ворот школы, было приятно. Я все-таки еще не привык к подобным перемещениям, чего уж тогда и говорить о моих ребятах. В остальном же, не считая скромного восторга товарищей, дорога и последующая высадка ничем особенным в моей памяти не выделились. Все самое интересное ожидало меня позже. Алина вместе с сестрой встречали нас возле входа в самый роскошный в городе ресторан, где сегодня должна будет собраться едва ли не вся элита нашего княжества. По словам Виктора, К этой части города даже пригнали станцию РЭП, а само здание дополнительно прикрыли аж двумя комплексами ПВО. «Какие вы все красивые!» – первой воскликнула Алина, когда мы покинули лимузин и оказались перед белорецкими. А сами-то, пока происходил обмен взаимными комплиментами, я, поприветствовав девчонок, случайно зацепился взглядом за припаркованные на стоянке внедорожники с гербом Орловых. То, что они будут присутствовать на этом мероприятии, было более чем ожидаемо. «Ну что, предлагаю не мерзнуть и сразу проходить внутрь», — произнес Степа, несколько покосившись на белорецких, которые, несмотря на полностью вступившую в свои права зиму, стояли перед нами в одних лишь вечерних платьях, когда все остальные, в том числе и я сам, были укутаны в теплые пальто. Переживал Остапов о них совершенно зря, кому-кому в этом мире, а этим снегурочкам мороз был уж точно совершенно не страшен. Впрочем, как и нашей подруге Маше, которая накинула пальто лишь для того, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание. Внутри ресторана, так же как и снаружи, царила атмосфера праздника и веселья. Первым делом в глаза бросилась высокая, метров 8 навскидку, стройная, зеленая елка, будто бы слегка припорошенная снегом. А затем уже бесконечные гирлянды, фонарики, мишура и аниматоры в костюмах персонажей детских сказок, снующие туда-сюда по огромному помещению. «Наш стол вон там, у сцены», — указывая кивком головы в дальний конец зала, промолвила Алиса и попросила всех следовать за собой. Выделенный для нашей компании стол находился недалеко от княжеского и, соответственно, располагался в одной из наиболее удобных и комфортных для наблюдения за происходящим зон. Сильно этому факту обольщаться не приходилось, ведь все понимали, что удачное и несомненно значимое место было выделено в первую очередь княжне и графине, а уж кто из их друзей окажется рядом, не суть важно. «О, и твоя ненаглядная тут, рядышком», — слегка толкнув меня ногой под столом, негромко бросил мне на ухо Максим. «Вижу», — коротко кивнул я, бросив короткий взгляд в сторону Орловых. Учитывая то, что вышеназванные являлись весьма приближенным родом к княжескому дому, было неудивительно обнаружить их стол по соседству. Мое присутствие, естественно, для них тоже незамеченным остаться не смогло. «Ваша светлость, дорогие и уважаемые гости, рады сообщить вам всем, что концертная программа нашего вечера объявляется открытой». Первое слово на сцену приглашается произнести князь Сибирский, его светлость Белорецкий Евгений Константинович. «Просим». Хозяин всего, что есть вокруг, неспешно поднялся с места и под бурные аплодисменты уверенной походкой направился к микрофону. «Я же, за две свои жизни уже успел наесться громкими речами больших начальников и сейчас просто завис в своих мыслях, традиционно пропуская мимо ушей всю речь князя. Леш, кажется, она что-то от тебя хочет», — негромко произнес над ухом Степа, коротко качнув головой влево. Повернувшись в сторону, я отметил внимательный взгляд роскошной девушки, в которой без труда узнал Анну. Орлова короткими жестами указала мне в сторону елки, недвусмысленно предлагая поговорить. Последнее было для меня довольно неожиданно, учитывая предшествующий игнор, но я все же, быстро поразмыслив, согласно кивнул ей в ответ. Оставалось только дождаться окончания речи князя, потому как вставать со своего места и тем более уж его покидать, пока он говорит, было бы проявлением явного неуважения. Собственно, ждать пришлось недолго. Князь поздравил всех с наступающим праздником и, помимо всего прочего, пожелал, чтобы будущий год был для нас всех более удачный, успешный и результативный, нежели предыдущий. На этих словах все присутствующие поднялись с мест со своими бокалами и радостно чокаясь их осушили. Следом включилась фоновая музыка, после чего гости вечера приступили к еде. В этом году она особенно красива. Не поворачиваясь в сторону подошедшей девушки, произнес я, задрав голову и устремив взгляд на самый пик елки. «А мне комплимент сделать не хочешь?» — без какой-либо агрессии произнесла Анна. «Ну, у тебя хорошо получалось меня игнорировать», — улыбнувшись, бросил я, на этот раз изучая висевшие перед собой украшения. «Ты меня обидел», — спокойным голосом промолвила девушка, пожав плечами. «Мало бы кому понравилось увидеть своего парня в компании других девушек в ресторане, особенно если учесть то, что со мной ты по таким заведениям почему-то не ходишь». В воздухе повисла короткая пауза, нарушить которую решил я сам. «Я думаю, сегодня не лучший день и место выяснять отношения. Добавить мне к этому действительно было нечего. Мое сообщение о том, что это была дружеская встреча и место выбирал не я, Орлова однозначно видела. О режиме в нашей школе тоже знала не понаслышке. Тут все упиралось в доверие и нежелание что-либо слушать, хотя Яню я прекрасно понимал. Увидь я ее в компании двух мужчин в каком-нибудь заведении, вряд ли бы девушке удалось мне что-то потом объяснить. По-детски, неправильно, глупо, а черт его знает, зато правда. Ты прав, я тоже не хочу портить праздник. О чем воркуете, молодежь? Неожиданно послышался знакомый голос из-за спины. Обернувшись назад, я увидел подошедшего к нам молодого княжича Белорецкого. «Привет, Андрей!» Кивнул я парню и пожал его крепкую руку. Белорецкий серьезно возмужал и выглядел вполне себе брутально. Мускулистый силуэт, уверенный взгляд и широкие скулы, по которым писались все девчонки в комментариях под его фотографиями в соцсетях. К слову, княжич к этому времени уже прошел несколько горячих точек на западных рубежах империи, и через полгода должен был вернуться домой со службы окончательно. Полагаю, на службе случился небольшой отпуск. Продолжил я, заглядывая давнему знакомцу в глаза. Мы с ним после Зарницы остались в вполне себе дружеских отношениях. Да, Лёшка, так и есть. Дали отпуск на недельку. 4-го числа уже самолет. Как грустно там, наверное, тяжело. Включилась в разговор стоявшая рядом Анна. По-разному бывает. Уклончиво бросил княжич и добавил. Ты не против, если я украду твою подругу на танец? Перевел на меня взгляд Андрей. Конечно, против. Моментально бросил я. Она не танцует. Любопытство в груди и даже небольшая радость от встречи моментально сменились раздражением. Никогда не понимал этой глупой традиции танцевать с чужими женщинами.